Очередной вечер я отлеживался после дневного перехода. В колеснице трясло не так сильно, как в повозках. Имелся некий простейший механизм амортизации. Однако это нифига не современная машина. За 5-6 часов возникало неприятное ощущение, будто внутренние органы не на своих местах. Желудок реагировал вспышками боли. В качестве лечения я пил раствор соды и смесь каких-то трав. Кажется, немного помогало. В любом случае уже неплохо. Попади я в средние или первобытные века и получил бы толченый порошок крыла летучей мыши с добавкой экстракта кишок повешенного. Но решить проблему с желудком раз и навсегда мог только алхимик плоти. Один из таких мастеров поработал когда-то над телом Кас. И тут мы заходим на территорию магии. Ее в империи очень не любили. Исключением были божественные чудеса, к которым относились и способности стратегов. Ритуалы, молитвы, талисманы и все, что связано с разрешенными культами божеств, всегда пожалуйста. Магия, вот тут начинаются проблемы с законом. И, думается мне, что дело не в суевериях и фанатизме. Кажется, применение магии несло за собой некий побочный эффект на окружающую реальность. Причем эффект настолько неприятный, что даже местные не самые человечные правители избегали колдунств. Алхимия плоти была исключением. Когда речь шла о здоровье и шансе не сдохнуть от язвы или рака, то сенаторы становились очень сговорчивыми. Однако иногда алхимики не только лечили, но и начинали проводить эксперименты в лучших традициях доктора Менгеле. Многие пациенты не выживали, а редким везунчикам доставались улучшенные тела, Касс в их числе. Кстати, где там я находил кнопку для раздевания? Как-то прошлый раз у меня это получилось. Попробуем еще. Но теперь я буду действовать неспешно и запоминать, что где находится. Так в этой вкладке показатели сытости, обезвоживания и влияние этого всего на восстановление энергии. Не то. Журнал приказов. Это интересно. То есть можно просматривать отданные мной распоряжения в порядке очереди, а также текущую задачу. Надо запомнить, но снова не то. Стоп, я вернулся на главную вкладу персонажа. Там Касс уже отображалась во всей природной красе. Это, конечно, замечательно, но я не нажимал ничего, что могло привести к такому результату. Так какого фига? В голову мою закрались некие подозрения. Выйдя из режима стратегии, я поднялся с кровати. Тело ломило от дневной тряски. Мой отряд должен был ужинать. Их направили в крытую столовую, где обычно вкушали пищу надсмотрщики, охрана и управленцы фермы Латифунди. Зашел я туда в самый разгар ужина. Разговоры моментально стихли и все глаза обратились ко мне. Я задал вопрос. А Касс никто не видел? Ушла, ответил Ган. Молча встала и свалила. Себе на уме стерва, но дерется хорошо. Ясно, пробормотал я. Всем приятного аппетита. Вернувшись обратно в спальню, снова перешел к режиму стратегии. Так, журнал приказов. И последние два звучат просто бомбично. Снять все. Стоять обнаженный. Не было никакой кнопки. Я просто, сам того не понимая, транслировал свою волю. Оказывается, это так легко. Впредь надо быть осторожнее. Вот не понравится мне кто-нибудь, подумаю, как хорошо было бы снять ему голову, а мои войска возьмут и снимут. Вообще неудобно с Касс вышло. Человек за меня на арене сражался, а я потом всякие извращенства приказываю. Зашел в раздел морали, но штрафа за домогательство не было, слава богам. Вот хорошо, спать и снова по коням. В день наша конная процессия одолевала по хорошей дороге где-то 50 километров. Надо было запоминать все эти цифры. Пеший марш легиона — это 25-30 километров за сутки. Всадник, загоняя тренированную лошадь, может одолеть до 200. Однако коня придется потом менять. Общий наш путь на север занял около 2,5 недель спокойного путешествия по мирным землям. Знаком здесь кончаются мирные земли послужили 7 обнаженных трупов, валяющихся на обочине дороги. Я уже видел мертвые тела на арене, но здесь другое. Почерневшие и распухшие, эти покойники уже мало походили на людей. Потрудились над ними и птицы. Мы спугнули целую стаю воронья. Ко времени неприятной находки пейзаж вокруг изменился до неузнаваемости. Никаких больше латифундий, никаких водяных колес и ветряных мельниц. Леса, поля, реки. Практически нет следов человека. После густонаселенной центральной части империи все это смотрелось странно. Ведь было множество безземельных крестьян, а тут наделы пусты. Приходи и занимай. Почему же не добрались еще руки до этих мест? Ответ был прямо перед нами. 7 гниющих кусков плоти, когда-то бывших людьми, работа варваров, уверенно заявил Ган. Он и еще один наемник Стилиона спешились, осматривая мертвецов. Удары копьем с коня, заявил наемник, а этого топором приголубили, тоже с коня. Череп лопнул, как перезрелая дыня. Налет, подытожил Ган. Патрулирование просрано. Банды конных режут мирняк. Даже обоссанные портки с них содрали. Только самые нищие племена таким промышляют. У меня примерно полсотни бойцов. 6 ликторов и 7 человек стратега, не считая раненых, рассудил наемник. Нужны патрули, передовые, замыкающие. Господин, стратега, можете нас всех добавить, на время похода. Не нравятся мне эти покойники. До границы еще топать и топать, а тут уже налетчики шалят. Звучало это разумно. Итак, моя армия немедленно возросла на целых 53 единицы. 15 цистинская наемная конница, 29 цистинские наемные телохранители, 9 конные сагитарии, итого 21 всадник, из которых 15 обозначены как штурмовая конница и 9 конных лучников сагитариев. Как я понял из подсказок, штурмовыми обозначались всадники, использующие мечи, топоры или короткие копья. Они наносили удары силой рук, а не разгоном лошади. Подъезжали к строю врагов, делая несколько выпадов в движении. Ударная же конница использовала длинные копья для единственного страшного таранного удара. Как это бывает, Ангри хорошо показал на арене. Я был в режиме стратегии, когда услышал тревожное оповещение системы. Войска обнаружили врага. Среди тумана воины на горизонте высветились 2 всадника. Я мигом устремил туда взор. А вот и варвары. Никто из них не походил на канона-разрушителя или скайримских нордов. Никаких брутальных шипастых наплечников, кожаной БДСМ атрибутики или черепов. 2 невзрачно одетых мужчин. Ткань темно-коричневая или темно-зеленая с клетчатым узором. Рыжие волосы, собранные в хвосты, бороды торчащие клоками. У одного была шейная гривна, примитивное ожерелье в виде обруча. Налетчики скавадов, конные застрельщики. В качестве оружия у одного были лук и топорик на длинной рукоятке. Второй прикрепил к седлу крупный колчан с 5 дротиками. Оба без брони. Они что-то говорили друг другу, показывая на нас, а затем дали дёру. Их попытались сначала преследовать конные лучники, но быстро поняли бесперспективность. Лошади у варваров были хороши, снаряжение легкое, и кто даст гарантию, что в 3-4 километрах не ждет засада таких молодцев. Я вышел из стратегии, но сначала направил к себе Гана и Даруса. Что скажете? Обратился я к ветеранам. Это были разведчики, стоит опасаться, они видели повозки и колесницу, ответил Ган, особенно гребаную колесницу. В колесницах не возят зерно, кожу и масло, вздохнул Дарус, только богачей, важных людей, за которых можно получить немалый выкуп. Если в отряде налетчиков наберется хотя бы 1,5-2 сотни, они могут попробовать нас на зубок. Лучше бросить все лишнее и уйти с дороги. Тут холмы, реки везде. Преследование несложно сбросить. Я высказал идею Стилиону. Бросить все лишнее, усмехнулся актуарий, а затем шепотом добавил. 240 килограмм серебра. Деньги на жалование солдатам тоже лишние. Черт, почему я узнаю это вот сейчас? Аж злоба разбирала. И что дальше? Серебро, конечно, можно распределить по всадникам. Примерно по 4-5 кило на брата. Только вот наемники в курсе насчет груза, а не дадут ли они деру с деньгами в случае чего. Это наемники достаточно надежны. Защитил своих людей Стилион. Их имена, семьи, роды, все записано в канцелярии Сената. Для такой работы я отобрал самых проверенных. Хорошо, тогда разделим серебро по всадникам. В каждом слитке 30 килограмм. Оборвал меня актуарий. Плюс они запечатаны в дубовых ящиках. Это обычная практика для перевозки жалования. Монеты легко украсть, подменить, обрезать. Поэтому мы возим чистое серебро. Монета чеканится на месте. Проклятие. Значит, бросим повозки и армия останется без жалования. Почему такая сумма перевозится с малой охраной? Малый, возмутился актуарий. У тебя 7 десятков тяжело вооруженных бойцов. Придут варвары-налетчики, так убей их всех. Ясно. Мы принимаем бой. Если, конечно, враг решится действовать. Я злился. Мозг судорожно перебирал варианты действий. Мне вдруг стали понятны слова и чувства того декуриона. Я за них отвечаю. Есть приказ. 2 конных лучников сагитариев определили в замыкающие на пару километров. Еще такой же дозор на 2 км впереди. Время от времени я переходил в стратегию, осматривая местность. Каменистая почва здесь не давала разрастись густому лесу. Он виднелся издалека, но дорога шла по открытым просторам. Холмы, ручьи, кустарник и высокая трава. Столько места, что дух захватывает. Садись на коня, да дай деру, куда глаза глядят. Ни один варвар не поймает тебя. Но нет, мы плетемся по дороге. Только по ней могут пройти тяжелые повозки. Мы скованы серебром крепче, чем сталью. И наш маршрут легко прикинуть. Понять, где мы будем, а главное, когда. Что такое 2-3 сотни всадников? Кажется, что цифры небольшие. На армию по местным меркам не тянет. Однако, скажу я вам, их видно даже без режима стратегии за километры. Сотни копыт топчут землю, поднимая пыль. Они идут как волна. Тонны конского и человеческого мяса. Новый имперский стратег отправился на север, и север вышел ему навстречу. Глава 7. Конные варвары. Надвигающаяся гроза своим видом завораживает. Как там у классиков. Все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслаждения. Бессмертие, может быть, залог. И счастлив тот, кто средь волнения их обретать и ведать мог. Наверное, единственное, что я помню из школьной программы. Но времени на неизъяснимые наслаждения нет. Живое бедствие в форме нескольких сот налетчиков с каждой секундой все ближе. Я несколько раз щелкнул пальцами, пытаясь сосредоточиться, переключиться на рабочий лад. Все это надо осмыслить, перевести в язык цифры расчетов. Моя прошлая работа логиста похожа на текущую. Итак, до горизонта где 3-5-4-5 км. Кажется, с какой скоростью они сейчас гонят. Тут много зависит от их лошадок. Это не породистые современные рысаки. Думаю, что они идут сейчас 15-20 км. Затем поближе к нам могут ускориться. И сколько у нас времени? Чертовски мало. Минут 10, максимум 15. Затем нас сомнет конная лава. Если у них есть достаточно ударной кавалерии, то все закончится очень быстро. Фантазия живописно рисовала эту картинку. Лязг металла, треск дерева, но громче всего топот и конское ржание. А в моей голове несколько подряд объявлений. Наш герой погиб. Благодаря взятой особенности я досмотрю разгром до конца. Даже если сам уже буду лежать в пыльной траве с грудной клеткой, раскуроченной копьем. Так оно все очень даже может случиться. А есть другие варианты. Шанс отбиться. Первый мой приказ был о повозках, отдан в считанные мгновения. Рядом нет ни холма, ни хоть какой-нибудь стенки. Повозки – единственное укрепление, которое мы можем поставить на пути врага. 8 штук надо успеть расположить кругом, в идеале связать веревками. Даже натянутые между тяжелых повозок канаты – это уже некое отличное от нуля препятствие. И тут становится понятно еще одно важное преимущество стратега над обычным командиром. Мне не надо бегать от человека к человеку и орать: «Ты, это тащи сюда, а ты вот то туда». Да нет, сука, наоборот. Мои приказы доходят мгновенно, слов не надо даже матерных. Проблема следующая. Наш отряд включает 15 всадников и 9 лучников сагитариев. Уверен, каждый из них снаряжен и подготовлен на порядок лучше, чем большая часть врагов. Однако 24 против нескольких сотен. Что они могут сделать? Самый простой вариант — спешить их, закрыться кольцом повозок, а не поместившихся лошадей отпустить или прирезать. Если варвары не сметут нас первым натиском, то окружат. Начнется осада. Насколько у нас хватит еды и воды, а не придет ли к врагу подкрепление, не примчатся ли еще лихие налетчики на запах богатой добычи? Мне почему-то вспоминается гладиатор-зверобой, прыгучим шагом выходящий против стаи гиен. Как там говорил Стиллион, охотник должен стать чем-то непонятным, странным и оттого неуязвимым. Закрыться кольцом повозок в ожидании своей судьбы – понятный и предсказуемый шаг. Значит, план рождается по наитию. Куски фактов стягиваются нитями моих целей. Открыв пункт «Армия», я объединяю 9 конных лучников сагитариев в свое первое подразделение с многозначительным названием «Монголы». Подзываю их командира к себе. Кое-что спрашиваю. Через несколько секунд сагитарии уже отрываются от кольца повозок. 9 всадников идут на перерез конной лаве. Я вижу, как вспыхивает недобрым их мораль. На такое страшно смотреть даже сверху. Возможно, результат боя решится сейчас. Потеря этих бойцов на глазах остальных вобьет нашу мораль в грязь. Значит, терять их нельзя. 9 всадников рассредотачиваются по всему фронту наступающих врагов. Блестят на солнце шлемы, поножи и пластины на головах лошадей. Красным убраны попоны и обшитые колчаны, а против них в основном серо-черное месиво с редкими бликами брони. Ну прям фэнтези. Только вот ворваться в толпу вражин и раскидать их мои витязи не могут. Действовать они будут иначе. Я отдал приказы, просмотрел их навыки и статы, немного прикинул статы врага. Теперь все зависит от мастерства и удачи Сагитариев. Местные постоянно говорили об удаче. Удача то, удача се. Поначалу мне это казалось суеверием. Как, допустим, любили некоторые мои современники рассуждать о карме или энергетике чакр. Однако, смотря как 9 всадников идут на вражеские орды, очень хотелось удачи. Отсыпьте мне ее побольше, чтобы с запасом. Тем временем варвары уже близко. Я легко могу их рассмотреть в режиме стратегии. Хотя прут одной волной, система выделяет мне аж 4 условно подразделения. Скорее банды с разными вожаками. 2 центральные обозначены. Конные грабители скавадов, штурмовая конница, кое-где там видны шлемы, есть щиты в немалом количестве, копья, а возглавлял все довольно хорошо бронированный воин в кольчуге и каких-то золотых цацках, и 2 по флангам, налетчики скавадов, конные застрельщики, эти ребята полегче, почти нет брони, мало щитов, дротики, луки, топоры и короткие копья, всего система насчитала 246 варваров, и вот решающий момент, мгновение, когда между моими всадниками и врагами окажется 100-150 метров. К тому времени Сагитарии уже снижали скорость. 1, 2, 3. За считанные секунды каждый из моих всадников выпускает 3 стрелы в сторону врага. Гремит боевой клич. Варвары гонят коней на врага. Сагитарии уже начали разворачиваться. Самые опасные мгновения. Но выучка людей и лошадей не подвела. Им удалось развернуться, тут же разрывая расстояние. Сагитарий уходит в 2 стороны, но зачем все это было? Риск ради 3 выпущенных стрел, увы, конная стрельба по другим всадникам не располагает к снайперской точности. Леголаса в помощь мне не дали, из 27 стрел 4 попадания, лишь одна сколько-то серьезная рана. Однако самое интересное начинается потом. Мои всадники подпускают врагов до 40 метров и мной активируется навык парфянский выстрел. Сагитарий, не меняя направления коня, корпусом разворачиваются назад и выпускают стрелу по преследователям. Затем еще одну, и еще. Вот это уже повеселее. С такого расстояния можно стрелять относительно настильно. Варвары тоже отвечали огнем. Однако подводила выучка. Точно стрелять на полном скаку это надо уметь. Да и луки у них были не чета имперским. Говорят, комбинированные дуги удачно позаимствовали то ли у шагдинцев, то ли у каких-то южных кочевников. Оружие сложное, дорогое, но свою стоимость отбивающее. Итак, Сагитарии сделали что могли. Еще 50 стрел по варварам. 8 попаданий, считая мелкие раны. Итого 12 варваров из 246 попробовали вкус моей стали. Для 2 налетчиков, похоже, это стало концом военной карьеры и жизни в целом. Кажется, что ерунда. Но это кровь, отнятая у врага без ответа. Я человек мелочный и скупой, умею получать удовольствие даже от таких небольших побед. И это только начало. Маневр Сагитариев немного растянул орду, выиграв нам 1-2 минуты. Повозки были установлены, меж ними оставлены небольшие пространства, где натянули по 2 крепких каната. За повозками и прямо на них расположились копейщики. Тем временем приключения моих монголов продолжались. Запускать их в круг повозок я не собирался. Они оторвались от варваров и проехали несколько сотен метров. Перед рейдом я спросил командира Сагитариев об их боекомплектах. Затем 5 возничих заранее отослал прочь с запасом стрел и воды. Они получили приказ оказать Сагитариям помощь и драпать до соседнего города за подкреплением, а также внушение, что если они сдернут раньше, то конные лучники получат приказ догнать и убить их без всякой жалости. В итоге Сагитарии пополнили боекомплект, пока варвары решали, что делать. Часть их попыталась то ли преследовать лучников, то ли попробовать на зубок обозную крепость. Однако наемники Стелиона, Ганн и Дарус показали им, как хорошо умеют метать дротики на среднюю дистанцию. Налетчики племени скавадов откатились. Варвары поняли, что заехать в круг повозок и порубать всех с коней не выйдет. Часть спешивалась. Те самые грабители, имевшие щиты и бронирование получше. 60 с хреном конных налетчиков-застрельщиков начало обход обоза. Похоже, они пытались отогнать Сагитариев. Вместо приказа на отступление, я пустил конных лучников вокруг обоза. Когда могли, они вели обстрел налетчиков. Те действовали нерешительно. Помнили о своей уязвимости. Разомкнуть связку лучников и обоза им пока не удалось. Тем временем около 100 грабителей из 50 застрельщиков спешились для приступа. Они предпочли топать одной формацией. Это хорошо, намного лучше, чем если бы варвары нас окружили. Возможно, их напрягало наличие саггитариев рядом. Для окружения им пришлось бы растянуться. Тогда можно было бы хорошенько ударить их в мечи. Пусть саггитарии лучники, но одоспешенные. Рубануть мечом на скоку они могли без всяких лишних вопросов. И варвары решили не рисковать. Значит, тактика мной выбрана была верная. Неожиданно я вышел из режима стратегии. Причина проста. Кассы один из оставшихся слуг нацепляли на меня шлем и кольчугу. Черт, я так заигрался в бога войны, что уже забыл про свою смертную тушку с не самыми лучшими статами. Впрочем, определить стратега во мне варвары по идее не могли, хотя черт их знает. Если люди опытные, то могут заметить, как быстро и слаженно действует наш творческий коллектив, особенно по части маневров конницы. Ладно, гадать мы не будем. Я занял место на колеснице, прикрывшись щитом. Боги, он настолько тяжелый, да это же просто-напросто дверь с ручкой. Когда-то давно я был в Москве на фестивале времена и эпохи, даже подумывал заняться реконструкцией, но забил. Тогда мне давали подержать круглый щит викингов. Он показался мне удивительно тяжелым, однако был пушинкой в сравнении с пехотным скутумом. И ладно бы только вес, ручка почему-то располагалась горизонтально, запястье очень быстро отказало, так что я просто поставил щит и сам чуть присел за ним. Шлем непривычно давил голову. Черт с ними. Надо было возвращаться в режим стратегии быстро. Раздался боевой рог. Варвары ободряли себя криками на пути к нашему укреплению. Я видел раскрашенные синим лица, шлемы с перьями и шкурками зверей, блеск стали, бронзы, золото и рисунки драконов на четырехугольных щитах. Дротики, камни и стрелы полетели с обеих сторон. Я снова взял под контроль саггитариев. Они пытались обойти наступавших. Послать в спины врагов пару десятков стрел. Им мешали конные застрельщики. Мелькали снаряды, но было уже ясно, что исход битвы решит ближний бой. Расстояние между бойцами сокращалось. Сражение стремительно неслось к кровавой кульминации. Я сосредоточил своих бойцов в месте штурма. Саггитарии завязли в бою с превосходящими застрельщиками. Однако беспокоиться за них сильно не приходилось. На таком расстоянии каждый выстрел и удар меча бронированной кавалерии был страшен для налетчиков. Я видел показатель морали варваров. Они дрогнут. Это вопрос нескольких минут, но у нас их не было. Закипел ближний бой у повозок. Соотношение там было 3:1. Однако железо и опыт на стороне имперцев. Краем глаза я заметил, как прятавшийся под повозкой раненый Ангри ткнул грабителя копьем в голень. Что за неугомонный человек. Натиск варваров был на удивление страшен. А ведь не родную улицу своей деревни они защищали. Не пряталась за их спиной жена с ребенком на руках. Неужели так манил запах золота? На что оно им в дремучих лесах? Не понимаю. Отказываюсь понимать. Разве не рискуют они самым дорогим ради холодного металла? Со страшным криком и воплями они перевалились через повозки. Щитами оттеснили копья моих воинов. Бой перешел в свалку, где мелькали топоры и мечи. Сражение обратилось в хаос. Мне уже сложно было понять, где заканчиваются мои силы и начинаются враги. Пытаюсь снова переключиться на саггитариев, но тут, особенность довести до конца активно. Стоп, что? Я убит. Мой взор судорожно ищет собственное тело в мешанине боя. Вот он я, валяюсь за колесницей. С ужасом представил, как надо мной повисает варвар с синим лицом и наносит решающий удар. Но пока я жив, просто получил по голове. Проклятие. Думал направить касс на защиту своего бренного тела, но она уже там. Саггитарии наконец разогнали застрельщиков. 7 осталось в строю. Их я направил в тыл штурмующим. Летели стрелы, рубили мечи. Хоть всадников и было немного, но они стали соломинкой, переломившей хребет верблюду. Варвары бежали. Они хоть и дикие, но люди. Ни тираниды, ни зерги. Почуяв опасность окружения дрогнули одни, за ними потянулись другие. Волна откатилась, получая прощальные подарки в виде стрел и дротиков. Будь у меня не 7, а 27 всадников, тогда разгром варваров был бы полным. Однако штурмовую конницу я спешил для усиления обозной крепости и, не думаю, что ошибся. Враги почти нас смели. Даже я получил свою дозу счастья. Впрочем, пока мы спасены, мораль у варваров на грани. Они потеряли в общей сумме 76 человек. У многих в строю легкие раны, которые, может, и не убьют, но боеспособность сведут в ноль очень быстро. Кровотечение, воспаление, застрявшие в мясе наконечники стрел и поврежденные кости. Мы потеряли 14 бойцов убитыми или тяжело ранеными. 7 наемных телохранов, 3 штурмовых всадника, 2 гладиатора и 2 саггитария. За последних было особенно обидно. Очень уж хорошо они себя сегодня показали. Ну и еще один стратег получил по кумполу. Вот же гадство. Они догадались. Готов поспорить, что варвары поняли, кто я такой. Иначе сложно объяснить, зачем один из них прорывался до меня. Я никого не трогал, никому лично не мешал. Гораздо логичнее было бить воинов. Или хотя бы Стиллиона. У него морда очень подозрительная. И что теперь? Взор мой застилала тьма. Бой закончен. Я довел его до конца. Жив. Это точно. Жив и жалею об этом. На несколько мгновений я буквально забылся от боли. Ослеп, оглох, даже не догадался перейти в режим стратегии. Так, глаза ему разлепи. Чьи-то пальцы насильно открывают мне веки. Кровь в глазах есть? Нет. Слава богам, нет. Меня держат чьи-то руки. Все вокруг плывет. Голова кружится. Кое-как я начинаю различать предметы и людей вокруг, хотя изображение двоится. Воды, уж не знаю, услышали они слово или ощутили волю стратега, но мне в глотку залили какое-то количество влаги. Лучше не стало. Меня вывернуло прямо под ноги, а затем снова накрыло темнотой. Последнее, что успел заметить, распростертый на грязной траве труп налетчика, на который я сблевал. Возвращение в мир живых снова началось с боли. Однако уже не такой кошмарный. Я лежал на одеяле. Под головой мягкий сверток. Чуть выше лба пульсировала огромная шишка. Даже открыть глаза было больно. И что я увидел, продав веки? Небо золотил скорый закат. Недалеко от меня сидела Казс без шлема, но в полной броне, а рядом Ангри с разбитым носом. «Сколько я проспал?» 6 часов и еще половину», — ответила Гладиатрикс. «Хороший сон, верное лекарство», — добавил Ангри. «Поспите еще. Может, к тому враги кончат Стиллиона и вы, господин, станете главным. А что с ним? Он в плену», — пробормотал я, закрывая глаза. «Скоро будет, думается мне», — прокашлившись, ответил Ангри. «Ему взбрело ехать и говорить с вражеским главарем. Будет предлагать ему золото, чтобы нас пропустили. Он идиот, не та интонация. Он идиот. Вот так лучше. Неужели хладнокровие отказало этой сенаторской гадине? Варвары заберут золото, а заодно его тощую шею прихватит. Наверное, нужно было его остановить, но не шибко и хотелось. Я перешел в режим стратегии. Опоздал. Вот он, актуарий мой, чешет в сопровождении 2 ликторов навстречу судьбе. Там их уже ждет один из варварских главарей с 2 отлично вооруженными бойцами и еще парой застрельщиков. Вроде бы встреча на нейтральной полосе, но расклад сильно в пользу налетчиков. 2 воина-палача против 5 северян. Ну, может, один из варваров будет занят, удерживая сенаторского отпрыска, чтобы не сбежал. Ладно, как говорится, сам виноват, ликторов жаль. Попался им чиновник-идиот. Вообще, бывают же люди. С высоты арены он без проблем наблюдали за чужими смертями. Улыбался и кушал виноград. Но стоило смерти пройти мимо, задеть немного черным плащом, как супчик поплыл. Стот перед этим варваром глупо и напуганно лыбись, сует ему кошель с монетой звонкой. Я человек другого мира, а больше отваги проявил. Эх, вот тебе и. Удар был настолько быстрым, что я его не увидел. Фонтанчик крови ударил из горла варварского главаря в лицо Стиллиону. Актуарий тут же переключился на другую цель, резанув охранника по глазам. Ликторы уже подключились. Через мгновение 4 варваров были мертвы, а 5-й бежал. Остальные не поспевали к месту расправы. 3 убийц сиганули в седла и помчались под защиту наших укреплений. Вскоре я имел честь созерцать Леорида Насилиона лицом к лицу. «Лихо вы их, господин актуарий!» Вздохнул я, морщась от боли. «Откуда такие навыки?» Стиллион бесцеремонно вытер кровавый клинок и лицо о свою белоснежную тогу. «Примерно 120 лет назад», — произнес он, — «мой прапрадед вместе с еще 6 почтенными сенаторами зарезали на пороге храма Тиуса диктатора Аденера. Из 50 нанесенных ударов лишь 8 достигли цели. Еще 6 достались самим заговорщикам. Они позорно изрезал руки, а кое-кто даже скончался от столбняка. С тех пор владение кинжалом и гладиусом отпрыски нашего рода изучают наравне с чтением и счетом. Вот оно что, надо запомнить и заучить. Просматривать характеристики всех людей, с которыми мне предстоит иметь дело, особенно наедине. Вот тебе и белоручка чинуша. Человека зарезать, как 2 пальца. Да еще и спектакль устроил. Разыгрывал из себя напуганного мажора. Их главарь мертв. Потери огромны, отметил Стиллион. Может, они уйдут сегодня ночью. Если нет, стратег, добейте выживших. П.С. По поводу графика выхода глав и доп. Материалом смотрите мою группу ВК. https://mvk.com/201081255. Самая актуальная информация там. Глава 8. От проблем к бедам. Надо воевать. Это «надо» звучит особенно неприятно, если учесть недавний сотряс. Сколько там прошло времени? Часов 7. Кровоизлияние в мозг уже должно было себя проявить, не помню. В голове картинки из далекого детства. Там я как-то полетал со шведской стенки на физре. Что мне тогда объясняли? Если после ушиба становится не лучше, а хуже, то надо ехать в больницу. Мне лучше или хуже, черт знает. Херово, вот что могу сказать однозначно. А надо воевать. Итак, после недавнего штурма у меня в строю остается 12 цистинская наемная конница, 22 цистинские наемные телохранители, 7 конные сагитарии, 6 ликторов, 2 гладиатора, плюс 3 героев. Варваров осталось где-то 166, учитывая потери в бою и от действий Стиллиона. Кажется, что общий расклад сил все тот же, 3-1. Однако варвары потерпели поражение и бежали. Налетчики потеряли главаря, тело которого недавно обобрали наемники. Из-за отсутствия брони у них множество мелких ран, которые со временем снизят боеспособность. Держать нас в осаде они более не решались. Откочевали куда-то, но Касс уверяла, что несколько раз мои бойцы видели разведчиков северян, пока я валялся в отключке. Значит, гады не сбежали. На что они надеются? Вижу два варианта. Плохое и еще хуже. В плохом они просто попытаются выцепить нас на марше. Может, какое место для засады выберут, чтобы мы не сразу заметили приближение. Еще хуже это, если у них где-то рядом есть другие отряды. Подкрепление. Значит, нужно опять действовать первыми. Ломать им планы. Для этого поиграем в национальную американскую игру Seek and Destroy, то бишь найти и уничтожить. Часть первая. Найти. Можно, конечно, побегать с агитариями по следам. 150 конных налетчиков, плюс раненые, плюс лошади убитых травы они потопчут немало. Однако возникла у меня другая идея. Из-за тумана войны я не видел далеко от своих воинов. Но у меня был довольно большой квадрат обзора, где можно прикинуть рельеф, хотя бы его контуры. В том направлении, куда сдернули варвары, имелся холм, господствующая высота, что называется. Туда я отправил командира стиллиановских наемников в сопровождении 3 лучников и 2 всадников. Если что, от разведки скавадов они отобьются. Надо запомнить название этого племени. Ган написал их так: «Кодлы оборванцев. За медную монету шею свернут. Нас они не любят крепко». Но хрена скавады здесь забыли, они ж с дальнего севера. Декурион из легиона Фантавиакара говорил про какую-то заварушку у варваров. Как бы моя служба не выпала на местное великое переселение народов, еще выползет из степей какой-нибудь Аттила. Ладно, пока надо добить банду, а глобальные замесы потом. Ночь приближалась стремительно, но последние лучи багряного солнца еще освещали дикие поля и холмы. На разведчиков варваров мой небольшой отряд не напоролся. Уже славно. Я не стал заводить конных на холм, слишком хорошо они видны. Туда аккуратно забрался лишь командир, имевший при себе подзорную трубу. Жаль, что видеть его глазами я не мог. Оставалось надеяться на зоркость наемника, да следить, чтобы никто не подкрался. Обнаружить врага удалось быстро. Скавады не стали уходить слишком далеко. Расположились примерно в 7 км от места боя, сделав небольшую петлю. Костров не жгли, чтобы не выдать себя дымом. Наемник заметил 5 разъездов по 2 всадника вокруг лагеря. Укрепления, разумеется, отсутствовали. Даже лагерем их позицию можно было назвать очень условно. Лошади на выпасе, люди отдыхают на шерстяных одеялах. Короче, стояка почти первобытного человека. План созрел быстро. Был ли он надежным, как швейцарские часы, Максиму как китайские из перехода? Ночь, помнится, во многих играх влияет на геймплей. Однако реальная ночь влияет на все намного сильнее. Становится нифига не видно. У меня была РТС-система и некоторые ее полезные элементы. К примеру, отображение показателей выносливость мораль. Им можно было найти нестандартное применение. Спустя 4 часа после наступления кромешной темноты, я вывел из лагеря 19 конных, всю свою кавалерию и аккуратно повел их в сторону варварской стоянки. Они шли разомкнутой линией, сохраняли строй только благодаря моему постоянному вмешательству. Пелена облаков спрятала луну. Сверху я практически не видел всадников, чьи шлемы прикрывали серые капюшоны. Вел исключительно по отображению выносливость мораль. Путь до лагеря прошел без проблем, Однако я постоянно транслировал приказы о максимальной осторожности. Впрочем, какие ловушки могли приготовить налетчики? Растяжки, снайперы с прицелами ночного видения, варвары все же зажгли огонь, хотя и довольно хорошо его маскировали. Я с трудом различил небольшие точки света. Мои всадники приблизились к стоянке с двух сторон. Они шли медленным шагом. Кажется, нам удалось не выдать своих намерений. Глубоко вдохнем, досчитаем до трех и... Ночная атака началась. Ну как атака? Атака — это слишком громко сказано. Перформанс. Театр ужасов имени меня любимого. Весь трюк заключался в том, чтобы мои всадники проезжали лагерь насквозь, не задерживаясь. С гиканьем, криками и нецензурной бранью они пронеслись через стоянку. Кого-то из варваров даже рубанули. Но главное — это не прямой урон, а психологический эффект. Темнота может и друг молодежи, но враг всякой организации. Особенно, когда темнота наполняется криками. А если нет организации, то каждый сам за себя. Сквады разбегались. Кто-то пытался седлать лошадей, другие бежали пешком. Лишь одна группа попыталась собраться у костра. За это они жестоко поплатились. Я собрал всех сагитариев и приказал стрелять по силуэтам. Меткость, конечно, была очень не очень. Однако варвары стояли плотно и подсвеченные пламенем. Десяток стрел нашли цели. Этого хватило, чтобы в среде собравшихся распространились панические настроения. Те, кто был на ногах, бежали от костра. Темнота, крики, свист стрел. Самое приятное, что варвары не могли оценить масштаб опасности. В открытом бою 19 даже очень хороших бойцов полторы сотни не разгонит. Однако ночь — время чудес. Закончил веселье я только когда стало понятно, что практически все ходячие варвары покинули лагерь. К сожалению, отображение показателей выносливость мораль не стало имбой для поисков и добивания врагов. Их было видно только, когда самих варваров замечал кто-то из моих бойцов. Иначе мы перебили бы всех. А так жертвами ночной развлекухи стали 42 вражины. Из них, правда, 9 были серьезно ранены еще в первом бою. Также у меня были подозрения, что не всех погибших зарубили мои. Куча паникующих в темноте с холодным оружием наперевес и жди несчастных случаев. Один раз я точно видел, как варвар ударил копьем проезжавшего мимо своего же всадника. Победа была решительной. Мои бойцы увели с собой почти 70 лошадей, брошенных разбегающимися варварами. Таким образом, часть их банды я принудительно перевел в пехтуру. Впрочем, была и у нас одна потеря. В темноте лошадь сломала ногу, упав на своего седока. Наемный цистинский всадник получил страшные повреждения. Я сомневался, что он еще кого-нибудь вернется в седло. Победа. Объявили мне. Ваш уровень повышен. Прекрасно. Не будет ли среди предложенных навыков иммунитета к ударам булавой по голове? Нет. Ладно. Выбираем из того, что дают. Век героев. Увеличивает максимум подконтрольных героев на плюс 5. Единство. Позволяет раз в сутки брать одного из ваших героев под прямой контроль на срок до 20 минут. Командный голос. Позволяет по надобности обращаться к воинам не только через намерение, но и через слова. Чужие сны. Вас с шансом в 25 за сутки посещают сны о важных деяниях ваших людей. Итак, две я уже видел. Единство выглядит очень интересно и максимально бесполезно в моей ситуации. Временно овладеть чужим телом. Круто, но вот только зачем? Мои герои сражаются очевидно лучше меня. Опыт несравним. Итого, если не учитывать всякие неприличные варианты, то такой навык может быть нужен для суицидальных действий. В смысле, вот надо сделать что-нибудь очевидно смертельное. Сам по себе твой герой для такого, допустим, недостаточно героичен. А ты бац, заменил его и повел самоубиваться во славу империи. Далее командный голос. Для чего он может быть нужен? Допустим, передать сложный приказ или сообщить новость. Это полезно. Если тут есть навык обратной связи, то получится натурально телепатия. Пожалуй, его и возьму. Сны — штука слишком рандомная, а 5 героев мне пока достаточно. И, выбрав командный голос, я лег спать. Вернитесь туда и отрежьте голов 10, распорядился утром Стеллион. Выбирайте в боевой раскраске и с бородами погуще. По прибытию в город надо сразу заявить о нашей победе. 500 конных грабителей перебиты почти без потерь. Их было 246. Некрасивое число, скривился Стеллион. Людям нужны не подробности, а образы. Мало кто из них умеет считать, но что такое 500, все поймут. Эта победа вселит надежду в сердца граждан и станет первой золотой монетой для будущих сокровищ твоей славы. Мир другой, а пропаганда та же. Если тут все не накроются, то в будущем историки начнут разоблачать мои победы, мол, не могло там быть столько врагов. И ладно, если дойдут руки, напишу мемуары с указанием точных чисел. Пока наша процессия готовилась отправляться, я пересмотрел запись боя. Варвары меня опознали. Тогда я внимания не обратил, но теперь вижу, как пара их воинов тычут в меня пальцами. Потом этот прорыв. Я прятался в колеснице, да еще и присел за щитом. Снизу меня не особо видно было. Может, в будущих сражениях приказать упаковать свою тушку в бронесейф, поставить его на колесики, педали внутри кататься себе спокойно под обстрелом. Интересно, как другие стратеги решают здесь проблему сохранности своих голов. Я выдвинул разведку вперед и за нашу колонну. Мы продолжили путь на север. Боги, сочетание моего сотряса и поездки на колеснице по булыжной дороге. Чтобы избежать страданий, я переходил в режим стратегии, но боль возвращала меня оттуда довольно быстро. Чувствовался каждый камень на пути, а камней там, поверьте, было очень много. Несколько раз меня тошнило. На дневном привале я не смог сам перемещаться. Пришлось воспользоваться помощью Касс. Роль няньки она восприняла довольно спокойно. Впрочем, Касс все воспринимала спокойно. Ни мысль, ни эмоция не отражались на ее смуглом лице. Странно, я лежал на одеяле, еле живой от боли, а она сидела напротив. Ожидала команд, все мои бойцы чего-то хотели. Гладиаторы и наемники жадно обирали мертвых варваров, Ангри не гонялся за златом, но постоянно пытался напиться, Дарус любил давать советы и вкусно поесть, Ган сочетал в себе все эти потребности. А Касс, черт знает, а ведь от нее зависит моя жизнь. Обычно я не сильно разговорчив на такие темы, однако боль затуманила уставшие мозги, и прозвучал не самый удачный вопрос. Я тебе не противен, из-за тех приказов с раздеваниями. Вопрос провокационный, но гладиатриксой бровью не повела, ответила спокойно, будто я время уточнил. Нет, только не поняла, зачем просто не сказали. Вы если захотите еще, то говорите. Так, это с ее стороны флирт был или... По интонации никак не понять. А ты чего хочешь? Чешуйчатый доспех, ответила она. Ларика Сквамата. Никогда их не носила. Интересно было бы попробовать. По идее дает защиту лучше кольчуги, но не будет ли мешать вес пластин? Насколько легко в нем двигаться? Любопытно. И что ей ответить на такое? Меня пытались продать в бордель. Вдруг добавила она. Это типа по поводу той реплики Стиллиона на арене. Не взяли. Сказали, что во мне страсти нет, и даже боль легко переношу. Скучно. Для пробы высекли плетью и очень расстроились. Реагирую слабо. У меня начали закрадываться нехорошие подозрения. Это странная бесчувственность. Разговоры не впопад, почти пустой взгляд. Ты всегда такой была? Нет, это Ксант, алхимик плоти. Когда была маленькой, то плакала, если больно или страшно. А потом Ксант меня поменял. У него волосы белые, как паутина. Тонкие запястья, серые глаза, и он все время говорил что-то, залез мне в голову, буквально. Касс приподняла волосы сбоку головы, там белел крупный шрам, и потом мне так спокойно стало, не страшно, не больно, не стыдно, скучно, правда. Значит, подозрения меня не подвели, ей изменили не только тело, залез в голову, а не сделал ли ей доктор Ксант лоботомию, хотя одной этой процедурой тут явно не ограничилось. Когда она начала говорить Гану всякие неприятные вещи, я думал, это проявление некой гордости. Ветеран оскорблял гладиаторов. Гладиатрикс отвечает ему, а похоже, что все намного проще. Из-за отсутствия нормальных эмоций Касс чужие не очень понимает и бережет. Ладно, попробуем еще что-нибудь спросить. Может, найдутся в ней остатки человеческого. А тебе что-нибудь нравится, когда выходит точный и четкий удар, в шею особенно, и еще когда мужчины разговаривают? Неважно о чем, но главное, чтобы увлеченно. Она вздохнула, задумалась, и я впервые увидел на ее лице некое подобие эмоций. Алхимия – это раскрытие и обострение свойств. Непривычно быстро произнесла Касс. Из многого выбираем одно, из смеси чистый реагент. Есть сложные смеси, но самое сложное – человек. Ты не должна засыпать. Слушай мой голос и запомни каждое слово. Осталось совсем немного, милая. Потерпи чуть-чуть. Это Ксант? Девушка кивнула и снова задумалась. Лицо ее стало серьезнее, брови нахмурились. Помните того человека на трибунах, Леоридан Стиллион? Он актуарий и организатор игр. Но главное, что он очень не против вашей смерти. Тогда Стиллион получит от вашего начальника именитых гладиаторов за бесценок. Очень похоже, похвалил я. Хотя не уверен, приятно ли похвала человеку, лишенному эмоций. Ксант, ты умудрился исполнить мечту многих правителей моего прошлого мира. От прошка Вуду до экспериментов ЦРУ с наркотиками пытались они создать живого голема, человека без воли, послушное и безразличное к себе орудие. Интересно, сколько таких, как Касс, уже вышло из-под ножа Ксанда? Не бродит ли тут где-то армия безупречных? Оставив эти мысли, я попытался уснуть. Еда не лезла в рот из-за боли и тошноты. После сна мне немного полегчало, но пара часов в колеснице опять заставили вытошнить обед. Ночь прошла спокойно, а утром я даже ощутил некий аппетит. Хороший знак, все-таки просто сотряс. Жить буду, если опять варварам под булаву не попадусь. Тут уж надежда на моего личного голема. Пусть держится рядом. Прежде чем мы отправились дальше, на нас выскочил отряд всадников, заставив понервничать. Однако я быстро понял, что это самое настоящее подкрепление. Те слуги, о которых я уже и забыл, добрались до города. Навстречу нам выехала помощь. Примерно сотня вооруженных конных очень пестрого состава, не единое подразделение. Я смотрел их статы и удивлялся. Кого здесь только не было: ополчение знати, штурмовая конница, авантюрист, нестроевая элитная пехота, агент, конные погонщики, легкие разведчики, наемные охранники, нестроевая пехота. И как это понимать? Вместо 3-4 турм легионной конницы спасать нас выехала сборная солянка ближайшего города. Знать, их наемники, охрана торговых караванов и даже какие-то пастухи, ковбои, мать их, пришли на выручку. От процессии спасателей к моей со стеллионом колеснице подъехали двое. Знатный молодой человек и воин в пурпурном плаще поверх тяжелого доспеха. Я немного слышал о бойцах, но надо было точно убедиться, что это он. Открыл его статы. Мастер Венатор, универсальная элита, агент, антимаг, персонаж, сила 27 плюс 3, маневр 29 минус 3, выносливость 33 плюс 4, базовая мораль 1250, мастерство 48, в снаряжении, урон 1, 26-45, урон 2, 12-23, броня, 35, бронирование, 74, текущие, энергия 1264, мораль 1241, хладнокровие. Характер и подготовка подобных бойцов позволяют им лучше переносить неблагоприятный расклад в бою. Снижение потери морали при окружении или численном превосходстве врага на 45. Подавление. В силу своих убеждений, характера или обучения данный воин имеет повышенное сопротивление сверхъестественным воздействием и наносит больший урон магическим существам. Коэффициент подавления 8.2. Достижение. Истребитель чудовищ. Страх перед монстрами исчезает после десятков побед над ними. Урон морали в присутствии чудовищ снижается на 79. Клятва Венатора. Воины-жрецы из храма Гетионы должны защищать граждан империи от чудовищ темной магии, не вмешиваясь в политику ради собственной выгоды. Нарушение данного обета накладывает штраф к морали 37.85 на срок примерно 245-6394 дней. Знаменитые истребители нечисти. Местная помесь ведьмаков с серыми рыцарями. Статы, конечно, у этого Герванта. А можно мне его забрать? Нечисть нечистью, а армии такие люди очень нужны. Особенно моей армии. Тем временем знатный юноша начал лебезить перед стеллионом. Мы рады, что вам удалось одолеть этих проклятых грабителей. Вы оказали Мелиадону бесценную помощь. Бла-бла-бла. Мелиадон — это ближайший крупный город и центр имперской культуры на севере. Именно туда мы шли. Там должен быть скоро основан новый легион. Войска уже по идее набраны. Только спасать нас приехали гражданские и... С кем бы сравнить Венаторов? Спецназ ФСБ? Без разницы. Не нравилась мне эта ситуация. Уважаемый, обратился я к знатному всаднику. А где легионеры? Войска у Мелиадона собраны? Войска? Да, но интонация его не сулила ничего хорошего. С ними возникли некоторые сложности. Варвары рейдят дороги. Вместо войск стратега выходит спасать ополчение. Думаю, что вместо некоторые сложности он хотел сказать полный бздец. Глава 9 легион, которого нет. Оставшийся путь до Мелиадона прошел спокойно. Хотя в городском ополчении многие не имели боевого опыта, со стороны наш отряд выглядел грозно. Более сотни конных, включая тяжелых всадников. Я расспросил прибывших насчет своего будущего легиона. С ним творилось нечто странное. Последние месяцы со всего севера и не только набирались рекруты. Сотни, даже тысячи новобранцев стекались под Мелиадон. Легион должен быть не просто укомплектован, а иметь численность сверх нормы. Еженедельно шли обозы с провизией, оружием, обувью, тканью для одежды и так далее. Военная машина работала, однако, в момент, когда уходит три легиона Антавиакара, все внезапно коллапсирует. Через границу прорывается множество банд. Поступают тревожные сигналы о захвате некоторых опорных пунктов. Горят деревни и поместья. Налетчики соревнуются в знаменитом троеборье. Грабь, насилуй, убивай. А новые стражи границы куда-то пропали. Слава богам, нет информации о разгроме легиона. Но и новостей о каких-то попытках остановить варваров тоже нет. На этом веселости не заканчивались. Кроме легионеров и гарнизонов крепости, оборону Северного Лимиса должны были держать федераты. Это варварские племена, заключившие союз с империей и получившие дозволение поселиться у границ. Они служили первым рубежом обороны. И что же федераты? А неизвестно что. Связь с ними была утеряна. Гонцы не возвращались. На территории империи разбойничали племена типа скавадов, которые по идее живут на дальнем севере за сотни километров от границ. И это не все подозрительные моменты. На привале я решил перекинуться парой слов с главой венаторов. Разговор вышел любопытный. А сколько вас всего на севере? И запрещает ли ваша клятва войну против варваров? Немного. Уклончиво ответил истребитель нечисти, отдыхавший в тени редких деревьев. Когда дикари нападают на города, мы сражаемся наравне со всеми гражданами. Очень многие из братства пали в боях не с монстрами, а людьми. Однако мы не солдаты. Нас слишком мало. Но думаю, что каждый из вас стоит десятка обычных бойцов. Из-за шума вокруг приходилось повышать голос. На привале отряд ополченцев галдел словно рыночная площадь. Возможно, но проще набрать десяток, даже сотню легионеров, чем подготовить одного венатора. У нас другая служба, стратег, и никто кроме нас к ней не годен. Никто кроме нас. Знакомые слова. Неужели солдаты не могут убивать монстров? Уточнил я. Могут. Такое на моем веку случалось не раз. К сожалению, не обладая навыками противодействия созданием магии, они гибнут во множестве. Достаточно дисциплинированные части не отступают. Они побеждают, завалив врага телами. Я видел, как в бою с гидрой полегла половина когорты. Трагедия. А трое-четверо венаторов расправились бы с ней без потерь. Я вспомнил бой на арене. Чудовищный горгон легко переносил обычные уколы копий, внушая ужас. Слава богам, монстры редки на территории империи, продолжил воин. Наша основная работа здесь не столь благородна, как сражение с чудовищами. Вы ищите чернокнижников, верно? Тяжело вздохнул охотник на монстров. Даже на привале он оставался в полной броне. Люди, которые ради своих интересов обращаются к запретным силам. Пока об этом мало что знаю, признался я, но с удовольствием бы послушал. И краткий пересказ начался. Империя отличалась веротерпимостью. Некоторые из богов пользовались особым почетом на уровне государства. Однако гражданам никто не мешал молиться, кому они захотят. Даже верование северян и небесный культ заклятых врагов шагдинцев были разрешены. Но имелось три исключения. Запретные культы. Своего рода деструктивные секты. Среди легионеров и гладиаторов встречали те, кто почитал забытого бога войны, чье имя настолько страшились называть, что в конце концов оно ушло из памяти народа. Остался лишь образ. Кстати, моя покровительница Клепсида и этот забытый считались соперниками. Оба боги войны, но очень разный. Клепсида воплощает войну во благо. Сражение должно иметь разумную цель. Война лишь средство достижения справедливости, ну и достатка, чего греха таить. Обогащение через грабеж и захват рабов – вполне разумная цель. А вот забытый это про другое. Для него война сама по себе цель. Бери топор, руби хардкор, кровь для бога крови и так далее. Чем-то Клепсида забытые напоминали Афину Эриса из нашего мира. Однако культ кровожадного анонимуса преследовали не шибко сильно. Только если адепты совсем уж наглели и начинали расчленять кого не надо. Пока они расчленяли врагов, им никто и слова не говорил. Вторым запрещенным культом было поклонение Нериди, также известный как Черная Госпожа. С этими товарищами венаторы уже не церемонились. И по делам. Культ Нериди был про всякое опасное ведовство, волшбу, привороты-отвороты. Его адепты, а чаще адептессы, любили кого-нибудь проклясть, отравить, ввести в безумие или банально зарезать. Все удовольствия, разумеется, за деньги. Отдельной дисциплиной специальной олимпиады этих колдуней были попытки воскресить Неридию во плоти. Она, вроде как, раньше имела некое физическое воплощение в виде особо могущественной ведьмы или чудовища. Уже не очень ясно. И ее фан-база пыталась Неридию вернуть, дабы повергла Черная Госпожа мир во мрак, избавив своих черей от таких мерзопакостных вещей, как государственный надзор, налоги и имперские стандарты гигиены. И третий культ был самым-самым, самым плохим, самым опасным, самым преследуемым. Даже за подозрение приличного человека могли подвергнуть обыску, а голодранца пыткам. Называлась эта организация «Хрустальной гробницей» или «Храмом Шаннасала». Чем же выделялась эта тусовка сектантов на фоне остальных? Во-первых, они были очень хорошо организованы. Забытому просто молились отбитые вояки, прося победы и ярости в бою. Ведьмы нереди потихоньку колдовали небольшими ковинами. А вот храм Шаннасала имел строгую иерархию, степени посвящения, казну. Они умели в шпионаж, политические убийства и подкуп. Руководил всем этим лично Шаннасал, не мертвый мессия. Был он крайне могущественным чародеем, придумавшим религию имени себя. Набор идей стандартный для тоталитарной секты. Мир прогнил, все бабы, бляди, а солнце ебаный фонарь. Но, разумеется, выход есть. Все до основания разрушить, а на руинах старого мира построить рай с блэкджеком и нимфами. Инструментом демонтажа старого мира сектанты храма видели особо лютые колдунствах. Такие, что у ведьм нереди волосы дыбом вставали на голове и других интересных местах тут ходило суеверие, что колдуньи, дабы приумножить силу, пренебрегают личной гигиеной. Сектанты храма Шаннасала любили призвать демонов, поднять нежить, или поднять нежить и вселить в нее демона, или призвать демона и приказать ему поднять нежить. Вариантов масса, но все сводятся к адской кровище. Разумеется, кроме этих трех культов были и другие опасные чернокнижники. Регулярно какие-нибудь веселые личности широких взглядов то демона призовут, то монстра прикормит. 3 года назад в Мелиадоне была вскрыта ячейка хрустальной гробницы, заявил Венатор. Однако мы не смогли провести должную зачистку. В смысле, наш отряд из 15 венаторов и нескольких бойцов городской когорты окружил загородное поместье подозреваемых. Арест прошел без проблем, но доставить подозреваемых в город не вышло. Засада, побег, на пути в город нас ждала ветеранская когорта 15-го легиона. Центурион предъявил бумагу за подписью стратега Антавия Кара. Наших подозреваемых он сам брал под арест и должен был лично решить их судьбу правом военного суда. В случае любых, это слово Венатор выделил интонацией. Затруднений легионерам было приказано применить оружие. И вы отдали им арестованных? Ветеранская когорта – это более 500 опытных легионеров в тяжелой броне. Наши навыки эффективны против чудовищ. В бою с людьми я просто хорошо подготовленный мечник. Икар их освободил, казнил. Нам были предоставлены тела, но многие из них, Венатор многозначительно замолчал, не подлежали опознанию. Продолжил я. Думаете, Икар состоит в культе? Маловероятно. Он, без сомнений, великий человек, но страдает болезнью многих опытных стратегов. Ставит интересы своей армии выше всего остального. Те подозреваемые имели отношение к снабжению легионов и торговле с племенами. Адепты хрустальной гробницы часто занимают важные гражданские посты. Они помогают друг другу, отличаются талантами, прилежностью, берут мало взяток. Вот же злодей. А почему вы их преследуете? Чем они опасны? Шаннасал это не просто безумный проповедник или колдун, творящий эксперименты в пещере. Немертвый мессия обладает властью над некоторыми землями. Можно рассматривать его как царя враждебного империи. Через убийство, шантаж и темную магию он наращивает силу, готовится к войне. Часто Шаннасала изображают чудовищем, злобным, сумасшедшим отродьем, что грызет кости невинных в своей цитадели. Жаль, но этот образ всего лишь страшилка. Шаннасал разумен, хитер и одарен как правитель. Столетиями он пытается объединить вокруг себя всех чародеев. И у него получается, слава богам, нет, рыбы не умеют летать, черепахи бегать, а чародеи договариваться между собой. Рано или поздно мне придется встречаться с местными Дамблдорами и Волдемортами. Язва желудка заставит. Надо будет потом еще поговорить с венаторами на тему безопасных контактов с магией. Но пока пришлось извиниться и отхромать к своей колеснице. Голова все еще болела адски, и общий шум вокруг не способствовал успокоению нервов. Я указал Касс разложить мне спальник в тени. Все было сделано быстро и точно. Она чувствовала мою волю гораздо острее, чем кто-либо. С другими людьми была некая задержка, пусть мгновение, но все же. А Касс, иногда мне казалось, что я управляю ей так же легко, как собственными пальцами. Дело было не в особом родстве души или эмоциональной связи. Просто своей волей гладиатрикс имела. Ужасно неправильно такое сотворить с человеком. А правильно ли этим пользоваться? И где грань, которую не стоит пересекать? Я лег, закрыл глаза, зная, что она находится в двух шагах, наблюдает за моим сном красивыми, но пустыми глазами. Я могу сделать с Касс что угодно. Мысль приятная и чем-то гадкая одновременно. Но это все потом. Пока впереди поход и выяснение судьбы новособранного легиона. Вскоре мы добрались до Мелиадона. Его окружала крепостная стена, каких я не видел в городах внутренних земель империи. Там ограда обозначала границу поселения, ну и страховала от разбойников. Здесь же высота метров 15, а башни так вообще. Это крепость, ожидающая могучего врага. Ров был сухим и имел следы недавних работ. Похоже, его чистили, а может, углубляли. На нас тут же посыпались приглашения отправиться в гости, посетить званый ужин и прочее. Однако мы со Стеллионом единодушно настояли на скорейшем выдвижении к месту базирования легиона. Надолго заходить в Мелиадон не стали. Надо было срочно понять ситуацию и, по возможности, взять ее под контроль. Отряд пополнил провиант, кое-кто сменил лошадей. Я по-быстрому посетил баню, провел одну ночь под твердой крышей и снова в путь. Дорога вела отряд дальше на север. По пути нам попались несколько укрепленных селений, как латифунди, так и общины крестьян. Здесь земель было много, хватило бы силы и смелости их удержать. Местность здесь уже была неприятно лесистой. Встречались и реки, и холмы, но все чаще и чаще вокруг дороги смыкались стены деревьев. Вспоминалось нехорошее про битву в Тевтобурском лесу. Армия сильна строем, дисциплиной, выучкой. Но лес, а особенно ночной лес, легко сводил эти качества солдат к нулю. С большим облегчением мы выехали на открытую местность. В 3-4 сотнях метров от нас раскинулся огромный военный лагерь, занимавший пологий холм и его окрестности. Можно было видеть множество людей, занятых работами. Рубили лес на подступах к лагерю, строили наблюдательные вышки, укрепляли вал. Здоровый отряд, наверное, в нескольких сотен легионеров, занимался шагистикой. Строились то в колонну, то в несколько рядов. Надо же, недовольно пробормотал знатный всадник из ополчения. Лагерь обустраивают. Встали здесь, как будто не терзают орды варваров их сограждан. Позор. Наш отряд быстро заметила охрана лагеря. Массивные ворота из целых стволов деревьев отворились. Тысячи глаз обратились на нас, на меня. Благо, шишка на голове немного уменьшилась. Но все равно мне было как-то не по себе. Я уже привык командовать отрядом. Имелись даже некоторые успехи. Однако сейчас вокруг раскинулась огромная система из живых людей. И я должен был научиться этим управлять. Мало просто получить назначение. Власть нужно утвердить. Она как растение, и должность это только саженец, который может стать как могучим деревом с железными корнями, так и чахлой былинкой, что сдует любой сквозняк. Надо же, с кем поведешься, как говорится. Прокрутил в голове свои последние рассуждения и нашел в них след местной привычки философствовать. Дерево с железными корнями, мля. Я смотрел по сторонам, пытался угадать настрой людей вокруг. Они делали то же самое в моем отношении. В центре лагеря имелся форум. Стояли там самые дорогие шатры из красной ткани, жилища командного состава и походные храмы. Мы выехали на площадь, устланную бревнами во избежание грязи. Однако за пределами дорог встречались места, где рискуешь остаться без обуви, лишь наступив. Такая лютая грязюка. Площадь уже заполняли командиры различного ранга и другие ответственные лица. И что мне с ними делать? С чего начать? Куда воевать? Я нервничал, но старался не подавать виду. Лучше прослыть пофигистом, чем трусом. Тем временем речь взял Стеллион. Он представил меня и о себе не забыл, а затем уточнил, кто военный трибун лагеря. Из толпы нам навстречу вышел человек, облик которого был противоположен понятиям здоровье и красота. Когда-то давно он получил по голове намного сильнее моего. Вместо шиши у него образовалась вмятина в правой части лба. У меня были нехорошие подозрения, что куска черепа у этого человека до сих пор нет. Правый глаз сильно косил и время от времени странно подергивался, словно в него попала соринка. Левый же глаз смотрел ясно, четко и настолько злобно, что встречаться с этим взглядом не хотелось.